Ох, что тут началось! Миг, и Кирилл уже валялся, уткнувшись лицом в пол. В глазах роились искры после жестокого удара прикладом, рот наполняла кровь от прикушенного языка, а руки, кажется, вот-вот готовы были выскочить из суставов, с такой силой их заломили назад двое охранников Сомова. Вдобавок один из мордоворотов, что из силы уперся Кириллу коленом в спину, не давая подняться, а в затылок строптивцу уткнулся ствол Сигурдова дробовика. «Только шевельнись!» — прошипел егерь, с которого мигом слетело все дружелюбие. «В раз мозги по стенам развешу!» «Что здесь происходит?» Сквозь толпу протиснулся вот он с топором на изготовку. Единственный глаз вожака свирепо поблескивал. «Это я тебя хочу спросить, мать-перемать!» — проревел Лукич. «Ты что творишь, лихо одноглазая? Ты кого в отряд подбираешь? Маньяков? Террористов? Всякая рвань туннельная будет на моих гостей руку поднимать! Да я вас всех...» «Тихо, господа!» Удивительно, но Сомов не кричал и даже не слишком повысил голос, однако каким-то необъяснимым волшебством ему удалось невозможное. Шум на станции практически сошел на нет. «Вы в порядке, господин Вольф?» — обернулся к нему распорядитель охоты. Федор сплюнул кровью и достал из кармана платок, промокнул разбитую губу, а потом широко улыбнулся. «В полнейшем!» «Так что же все-таки произошло?» — не унимался вот он. «Павлуш, ты охренел? Или веселых грибков перебрал?» Не успел Зорин придумать объяснение, как вновь заговорил Сомов. «Да ничего не произошло, господа. Я, должно быть, получил по заслугам. Азарт в крови, досада за неточный выстрел, но вы меня понимаете, вы же сами охотники. Вот и выпустил, так сказать, пар. А юноша обиделся. В общем-то, имел некоторое право. Он ведь в моем промахе не виноват. Вот и все. Да отпустите вы его!» Последние слова предназначались охранникам, и в них явственно звучали приказные нотки. Ворча, псы Федора подчинились. Сигурд тоже убрал ружье, хотя и не опустил его, а направил тяжело дышащему Зорину в живот, не снимая палец с спускового крючка. «Прости, егерь», — продолжал ломать комедию Сомов. «И я тебя прощаю. Кстати, я Вольф. А тебя, кажется, Павлом зовут. Будем знакомы». Кирилл смерил взглядом протянутую руку. Потом поднял глаза на толпу за спиной врага. Первой стояла Ирина, и в ее глазах было столько неприкрытой ненависти, столько презрения, что сознание юноши заволокла багровая пелена амока. «Ты знаешь, как меня зовут?» — прохрипел он. «Мы же с тобой и твоей женой...» — он выплюнул это слово, как самое мерзкое ругательство, «давно и плотно знакомы, и не вам меня прощать». Зрители снова загалдели. «Да тут явно какая-то темная история», — радостно воскликнул высокопоставленный кшатрий. «Я бы даже сказал, романтически темная. Господин Вольф, придется объясниться». Сомов явно занервничал. Расскажи он сейчас правду, и кто знает, что произойдет. Конечно, в охотничьем клубе было полно тех, кто в обычной жизни друг друга на дух не переносит. Но все же он, секретарь северной партячейки, находился сейчас во владениях Ганзы. И кровь, совсем недавно пролитую на Комсомольской, смыть из памяти куда труднее, чем с пола станции. Опять же, если просочатся слухи, как и с кем развлекается коммунист Сомов, на что тратит патроны трудового народа, да еще под вымышленным именем, и кого? Фашиста! Облизнув губы, Федор покосился сначала на своих телохранителей, потом на Сигурда. Судя по всему, участь Кирилла была решена. И тут... «Я вас умоляю, господа!» С издевательским смешком вперед выступила Ирина. «Какая там темная! История банальная до одури, могли бы и сами догадаться!» Кшатрий прищурился. «Да неужели? Виктория Сергеевна, голубушка, поясните!» Дочь Лыкова закатила глаза, словно поражаясь людской тупости. «Мы с Павликом действительно давно знакомы», — развязно начала она. «На одной станции выросли, за одной партой сидели. Не странно, что бедняга был в меня безнадежно влюблен? Странно, что он на что-то надеялся? Ведь я, господа, ни единым словом, ни единым жестом не давала на то оснований». «Врешь», — скрипнул зубами Зорин. Охранники тут же напряглись, руки их потянулись к поясным кобурам. И в самом деле, милая, наконец опомнившись, Сомов будто ненароком заслонил собой жену. Может, ты и не имела в виду ничего такого, но ведь, сама знаешь, влюбленным юнцам свойственно принимать желаемое за действительное, верно, господа? Раздался одобрительный смех. Возникшее было напряжение тут же улетучилось. «И каков финал истории туннельного Ромео?» — выкрикнул какой-то толстяк, вооруженный роскошным карабином с прикладом красного дерева. Увы, печальный, со смехом развел руками Федор. «Когда мы с Викторией объявили о нашей свадьбе, Павел очень расстроился. Наговорил нам обоим гадостей, даже пытался в драку лезть. Пришлось его слегка научить вежливости. От этого бедолага расстроился еще больше и дезертировал с родной станции. Ходили слухи, что обосновался в полисе, а он, оказывается, в егерях. В принципе, не самый плохой выбор. Павлуша — славный мальчик, только немного горяч. Ну да для охотника это не помеха, верно?» Собравшиеся зашумели, обсуждая историю. Кто-то даже издевательски утешительно похлопал Зорина по плечу, посоветовав не расстраиваться. «И что мне теперь с ним делать, с таким горячим?» — вопросительно поднял бровь Лукич. «Сегодня он на одного гостя накинулся из-за несчастной любви, завтра на другого из-за косого взгляда. Вот он! Да, выдай своему Ромео расчет, и чтоб через 24 часа...» «Не стоит», — покачал головой Сомов. «Я же говорю, с нашей стороны никаких претензий. Юность и влюбленность еще не преступление, верно? Согласитесь, от моей красавицы любой нормальный мужчина может потерять голову». Он приобнял Рину за талию. Охотники одобрительно зашумели. Кто-то непонятно с какого перепуга даже заорал «Ура!» и выпалил дуплетом в потолок. «Напротив», — продолжал Федор, — «выдайте ему премиальные, скажем, пару рожков. Пусть выпьет как следует за наше здоровье, найдет себе симпатичную девочку, утешится. Хорошие егеря нам нужны, верно?» «Кстати, а выпить?» — подхватил кто-то из гостей. «Пора бы и того обмыть завершение охоты». «Безусловно», — закивал Сомов, — «мы угощаем, господа. Лукич, распорядись». Через несколько минут на Пролетарской остались лишь изуродованные туши дичи и егеря.